Три недели спустя Джо навестил Сима. Сим лежал в постели. Правая его нога была в лубках, грудь облеплена пластырями, на лице застыло ошеломленное выражение. «Господи Иисусе!» Джо чуть не заплакал. «Сим, никогда бы не поверил! Меня эта история просто убила!» И подумай только, они взяли, да и назначили меня на твое место. О, Боже, Сим, зачем ты это сделал? Раньше, чем уйти, Джо предусмотрительно оставил на столе вырезку из Яроуских новостей под заголовком «Рабочие британцы проучили гадину». Заметка кончалась словами: «Мистер Джозеф Гоулин в настоящее время назначен заведующим литейным и машинным цехом на военном заводе Миллингтона». Сим прочел это безучастно через свои узенькие очки. Потом с тем же деревянным лицом взял со столика книгу. Но он не мог, как следует, понять Маркса. С этих пор акции Джо сильно поднялись. Он заслужил расположение хозяина и пользовался на заводе громадным авторитетом. Затем наступило то памятное утро понедельника, когда Стэнли приехал поздно, несколько расстроенный сообщением по телефону, что Клег заболел и не может сегодня быть на заводе. Джо был уже в конторе под предлогом, что ему вместе со Стэнли необходимо просмотреть контрольные ведомости. Но Стэнли был сегодня сильно раздражен. Такими припадками раздражительности у него сопровождалась всякая спешка. Можно было подумать, что на нем одном держатся громаднейшие предприятия. Он долго возился, расстегивая пальто и развязывая кашне, и, наконец, сняв перчатки и повесив кашне, крикнул Фуллеру, чтобы тот позвал ему Добби, кассира. Затем, пощупав боковой карман пальто, сделал жест досады. «Ах, черт возьми, я забыл дома чеки!» Он обернулся к Джо и поерошил себе волосы. «Будьте так добры, садитесь в автомобиль и съездите за ними в Хиллтоп. Попросите Лауру, то есть миссис Миллингтон, или кого-нибудь из горничных, дать вам длинный конверт, который я, вероятно, оставил в столовой на столе, а может быть, в передней. Скорее бегите, пока Дотс не уехал». Джо кинулся исполнять поручение. Он вышел из конторы во двор, где автомобиль Стэнли стоял наготове с еще работавшим мотором. Джо объяснил шоферу Дотсу, в чем дело, и через мгновение они уже мчались в Хиллтоп. Утро было холодное, но прекрасное. В воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Джо сидел рядом с Дотсом, и ветер от быстрой езды разрумянил ему щеки. В нем ширилось гордое сознание своих способностей, своего все возраставшего значения в окружающем мире. Когда автомобиль приехал в Хиллтоп, расположенный в 2 милях от завода, и по полукруглой аллее подкатил к дому Миллингтонов, обширной вилле в новейшем вкусе, с площадкой для гольфа перед окнами, он выпрыгнул, взбежал по ступеням и нажал кнопку звонка. Открыла нарядная горничная. Он фамильярно улыбнулся ей. Джо не пренебрегал ничьим расположением. «Я с завода», — объявил он. «Мне нужно видеть миссис Миллингтон». Девушка проводила его в приемную, где он, стоя у жарко топившегося камина, настороженно ждал. Кресла здесь были глубокие, видно было, что сидеть в них очень удобно. Но Джо счел более безопасным стоять на ногах. Ему понравилась эта комната, комфортабельная, оригинально убранная, с одной единственной картиной на стене. Джо решил, что картина первоклассная, и он достаточно уже разбирался в таких вещах, чтобы оценить по достоинству старинную мебель. Появилась Лаура. Она медленно сошла по ступенькам, холодная, элегантная, в голубовато-сером платье, с белым воротником и манжетами. С отсутствующим видом она бросила на Джо беглый, ничего не выражавший взгляд, и спросила: «Что скажете?» При всей своей самоуверенности Джо смутился. Он бессвязно пробормотал: «Я приехал за бумагами. Мистер Миллингтон забыл их на столе, где завтракал». «Ах, да». Она стояла в полоборота, глядя на него с некоторым любопытством, и Джо покраснел до корней волос, не зная, что делать, и чувствуя, что его рассматривают. Непривычное смущение, которое он проклинал, сослужило ему, однако, службу, так как Лаура вдруг слегка усмехнулась усмешкой скучающей женщины, уступившей минутному капризу. «Я вас, кажется, где-то видела раньше?» — спросила она. «Я имел честь танцевать с вами однажды, миссис Миллингтон», — пролепетал Джо. «В клубе?» «Ах, да!» — она кивнула головой. «Теперь вспоминаю». Джо почтительно усмехнулся. Он даже оправился от смущения. «Я-то, во всяком случае, не забыл этого, миссис Миллингтон. Такие вещи не забываются». Лаура продолжала с некоторым интересом рассматривать его. Он и в самом деле был очень красив, в новом синем костюме, кудрявый, темноглазый. Его красили и легкий румянец, и улыбка, открывавшая крепкие белые зубы. «Стэнли как-то недавно говорил о вас», — сказала она, словно размышляя. «Вы идете в гору», — она помолчала. «Вы тот молодой человек, дама которого в клубе устроила сцену». Она усмехнулась своей холодной, немного насмешливой улыбкой. «Или я ошиблась?» Джо поспешно опустил глаза, чувствуя, что она видит его насквозь и потешается над ним. «С тем все покончено», — сказал он отрывисто. Она с минуту помолчала. «Ну хорошо, пойду за бумагами». Она направилась к двери, но по дороге обернулась все с тем же безразличным видом. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» «Я, собственно, не пью ничего», — сказал он. «Особенно по утрам. Видите ли, я решил выбиться в люди». Как будто не слыша, она взяла графин с орехового столика для коктейля и смешала виски с содовой. Потом вышла из комнаты. Джо еще не допил своего стакана, когда Лаура воротилась. Вручая ему бумаги, она заметила: «Так значит, вы хотите выйти в люди, а?» «Ну, разумеется, миссис Миллингтон», — подтвердил он с почтительной готовностью. Наступила пауза, во время которой Лаура со скучающим видом смотрела в огонь, а Джо молча рассматривал ее. Лаура не была красива, лицо очень бледное, под глазами голубоватые тени, белки глаз нечистые. У нее были самые обыкновенные черные волосы, ничем не замечательная фигура, красивая, но не бросающаяся в глаза. Ноги ее не отличались стройностью, а бедра были несколько широки. Но Лаура была удивительно изящна. Не просто элегантна в обычном смысле слова, а безукоризненно изящна. Одета она была с тонким вкусом, волосы и руки обличали тщательный уход. Все с тем же немым восхищением Джо отметил про себя изумительную опрятность Лауры и невольно подумал о том, какое у нее должно быть чудесное белье. Однако виски было выпито, и у Джо не было предлога больше оставаться здесь. Он поставил стакан на камин и сказал: «Ну, мне пора обратно на завод». Лаура не отвечала. Отвела взгляд от огня и, снова усмехнувшись своей холодной, чуть-чуть иронической усмешкой, подала ему руку, равнодушно и уверенно. Джо пожал эту руку в высшей степени почтительно и вежливо. У него руки были тоже холеные, и через минуту вышел из дому и сел в автомобиль. Он был как в чаду. Он не знал, не был уверен. Но у него мелькнула дикая, фантастическая мысль, что он произвел впечатление на Лауру Миллингтон. Это была как будто бредовая мысль, но чутье говорило ему, что это правда, и трепетный восторг обуревал его. Он отлично знал, что очень нравится женщинам. Стоило ему появиться на улице, как он ловил на себе их восхищенные взгляды. Лаура ничем не выдала себя, ни словом, ни жестом. Держала себя чрезвычайно чопорно и надменно. Но Джо знал женщин. Он заметил нечто чересчур тщательно скрываемое, какую-то искорку, тлевшую в равнодушно скучающем взгляде Лауры. И Джо, у которого не было ни стыда, ни совести, уже мысленно облизывался. О, если только это правда! Ему всегда хотелось, чтобы в него влюбилась настоящая леди. Часто бродя по Грейнджер-стрит, в толпе простых смертных, он видел, как останавливался автомобиль, и нарядно одетая надменная дама, торопливо пройдя по тротуару, входила в какой-нибудь дорогой магазин, оставляя за собой особенный возбуждающий аромат и нестерпимое впечатление недоступности. В прежние времена Джо всегда раздражался, сжимал кулаки в карманах и в гордом сознании своей мужской силы клялся, что и у него когда-нибудь будет вот такая именно женщина, настоящая леди. Будет, как бог свят. Конечно, и девочки с улицы имеют свою прелесть, но настоящая леди — совсем другое дело. И с этими мыслями, выпятив губы, он снова шел, увлекаемый толпой, проталкиваясь вперед, иногда останавливаясь у витрины, где выставлено было тонкое, как паутина, нарядное белье. Вот что они носят. И его воображение, отвернувшись от единственно доступного ему пока грубого бумажного белья, уносилось к будущему, когда он сможет удовлетворять свои желания во всей их полноте и разнообразии. Все это вспоминалось Джо, пока он ехал на завод. Он на месте не мог усидеть от радостного возбуждения. Он беспрестанно любовался собой в зеркале, укрепленном впереди автомобиля, и проводил рукой по блестящим вьющимся волосам. В конторе он передал Стэнли привезенные бумаги и, весь искрясь оживлением, отправился в литейный цех. Но дни шли за днями, и ничего, ровно ничего не случилось. Так что самодовольство Джо начало таять. Он ожидал от Лауры какого-нибудь знака, хоть слабого намека на интерес к нему. Но Лаура вела себя так, словно ей было все равно, существует на свете Джо Гоулин или нет. Джо начинал думать, что ошибся. Он ходил угрюмый, злой, срывал свою злость на рабочих в литейном. И кончилось все это ночью разгула в компании крикливой незнакомой девки, которая стала ему окончательно противна, когда он увидел, какие грязные ногти у нее на ногах. Прошло 3 месяца, и вот однажды, в морозный день в конце ноября, когда Джо совещался со Стэнли насчет каких-то поврежденных литейных форм, в контору бесшумно вошла Лаура. Она приехала в своем автомобиле за Стэнли, чтобы отвезти его в Тайн-Касл. Серебристый лисий мех очень шел к ее бледному овальному лицу, и сердце у Джо сильно ёкнуло. Стэнли с легким неудовольствием поднял глаза от бумаг. В эту осень раздражительность Стэнли еще усилилась. Лицо у него было бледное, потное, осунувшееся. «Я сильно переутомлен», — уверял он жалобным голосом. «Вы только подумайте, вот уже 6 недель Клега нет в конторе». Действительно, старый мистер Клег, разрешившись идеей о переходе завода на производство снарядов, слег в постель, словно его ослабевший организм не вынес этих родов. И доктор говорил, что он пролежит долго, а может быть, и не встанет больше. Это сильно тревожило Стэнли. В последнее время Стэнли и сам немного раскис и любил плакаться на то, что полнеет, что все складывается для него неблагоприятно, и он уже не может, как бывало, регулярно 2 раза в неделю играть в гольф. Тон у него в этих случаях бывал такой, как у человека, только что потерявшего запонку, и обвиняющего в этом всех домашних. «Я через минуту кончил, Аура», — буркнул он. «Ты знакома с Гоуленом?» «Джо Гоулен. Не считая меня, это единственный человек здесь, который действительно работает». Джо едва осмелился поднять глаза. Он пролепетал какую-то вежливую фразу, поскорее собрал бумаги и вышел из кабинета. Стэнли зевнул и бросил перо. «Я устал, Лаура», — сказал он, — «зверски устал. Слишком много джина выпито вчера вечером, я не выспался. Весь день сегодня я похож на мокрую курицу. Господи, как вспомню, каким я был молодцом! Мне недостает гольфа, вот что я тебе скажу. И нужно будет начать снова брать холодные души по утрам. Эх, если бы у меня было время снова встряхнуться. Надоела эта гонка. Деньги так и текут в карман. Но на кой черт они мне? Клег все еще в постели. Не могу я больше. Придется его перевести на пенсию и взять нового человека, нового директора завода». «Разумеется. Так и сделай», — согласилась Лаура. Стэнли подавил зевок. Лицо его приняло брюзгливое выражение. «Но ведь найти подходящего человека дьявольски трудно. Все на фронте счастливцы. Придется дать объявление. В понедельник займусь этим». Лаура погладила мех своими тонкими белыми пальцами, словно наслаждаясь сладострастным ощущением его шелковистой мягкости. «Почему бы тебе не испытать этого субъекта, Гоулена?» — заметила она лениво. Стэнли оторопело уставился на нее. «Гоулена?» — воскликнул он с отрывистым смехом. «Джо Гоулен, директор моего завода! Вот и видно, как мало ты смыслишь в делах, дорогая. Гоулен еще недавно был простым рабочим. Это просто смешно». «Да, пожалуй», — заметила она все так же равнодушным. «Я ведь ничего не смыслю в делах». Она направилась к двери. Но Стэнли не пошел за ней. «Должность Клега, черт знает, какая ответственная. Директор должен всем ведать, когда меня здесь не бывает. Было бы идиотством думать, что Гоулен справится». Он в нерешительности поскреб подбородок. «Но все же я не знаю. Он чертовски способный малый. Он мне всячески помогал эти 3 месяца. У рабочих он пользуется популярностью, умен, честен. Словом, золото, парень. Помнишь, как он открыл мне глаза на штуке этой свиньи Портерфилда? Черт возьми, Лаура! А ведь это неплохая идея». Лаура посмотрела на свои крошечные часы в браслете, надетом поверх перчатки. Оставим в покое твою идею, Стэнли. Нам, правда же, пора ехать. Нет, ты послушай, Лаура. Я серьезно думаю, что это выход из положения. Как тебе известно, у нас война, а во время войны люди и выдвигаются. Пожалуй, испытать в этой должности Гоулина не такая уж плохая мысль. Делай так, как считаешь нужным. Господи, Лаура, можно подумать, что я когда-нибудь поступал иначе. Нет, честное слово, мне это нравится. Не пригласить ли его как-нибудь к ужину и посмотреть, какое он произведет впечатление? Как хочешь. А теперь идем, иначе мы опоздаем. Стэнли одно мгновение стоял, задумчиво наморщив лоб, затем надел котелок и взял пальто. Он прошел коридором вслед за Лаурой и, выйдя во двор, крикнул в машинный зал, чтобы позвали Джо. Джо медленно подошел, и Стэнли, застегивая пальто, сказал небрежно. «Кстати, Джо, чуть не забыл. Я хочу, чтобы вы как-нибудь пришли и поужинали с нами. Как насчет завтрашнего вечера? Удобно это вам?» Джо не мог выговорить ни слова. «Да», — пробормотал он, наконец, запинаясь, — «очень удобно». «Значит, решено», — объявил Стэнли. «Если бы я и забыл вам напомнить, приходите в 7:30». Джо кивнул головой. Он чувствовал на себе взгляд темных глаз Лауры, незаметно наблюдавший за ним из-за плеча мужа. Потом оба, она и Стэнли, отвернулись и пошли к автомобилю. Джо смотрел им вслед с бурно колотившимся сердцем. Ему хотелось громко кричать от радости. «Наконец-то! Наконец!» «Значит, чутье его не обмануло!» Весь в испарине, торжествуя, воротился он в мастерскую. Вечером, когда он возвращался домой, он почувствовал, что не вытерпит. Надо с кем-нибудь поговорить. Невозможно не поделиться с другими головокружительной новостью. Неожиданно желание овладело им, искушение, перед которым он не мог устоять. Он сел в трамвай, шедший через мост в Тайнкасл, и явился торжествующий на Скотсвуд-Роуд. Когда он с видом человека, заглянувшего сюда случайно, по пути, вошел к Сенли, они сидели за ужином. Альфред, Ада, Клэри и Филлис. Салли не было в городе, она уехала во Францию с группой артистов. И встреча, которую ему устроили, вызвала у Джо еще больший прилив гордости. «Вот не ожидала», — беспрестанно повторяла Ада. «Какой приятный сюрприз!» Джо расположился на своем прежнем месте, у камина, не возражая против того, что Ада послала в лавку за ветчиной и приготовила ему отдельно ужин, или, как он выражался, закусочку. Поедая затем сэндвичи, он рассказывал всем о своих успехах на заводе «Миллингтон». Потянувшись за горчицей, он заметил небрежно. «Между прочим, завтра вечером я ужинаю в Хилтопе со Стэнли и миссис Миллингтон». Восхищение и изумление слушателей привело Джо в веселое настроение. Он очень любил хвастать, в особенности перед отзывчивой аудиторией. И теперь нахвастался в волю. Распространялся о том, какая прекрасная и ответственная у него работа. «Кто-нибудь должен же делать пули, бомбы и снаряды для наших фронтовиков», — говорил он, набив рот ветчиной. «Для производства снарядов открываются большие перспективы. Он еще на днях слышал, что в Виртлее на пустыре, на верхушке Яроуского холма, открывается ряд военных мастерских для начинки снарядов. А это совсем близко от их завода. Мистер Стэнли получил это сообщение прямо из Лондона». Джо посмотрел на Клэри и Филлис и сказал: «Почему бы вам обеим не поступить туда? Вам будут платить втрое больше, чем у Слеттери. И работа — одно удовольствие. Ада была явно заинтересована. Она спросила: «Так это уже решено, что они открываются, Джо?» «Ну, разумеется», — отвечал важно Джо. «За кого вы меня принимаете? Кому же знать, как не мне?» Ада задумалась, лениво раскачиваясь в качалке. В первые месяцы войны у маляров в Тайнкасле заработки были плохие. В доме не было столько денег, сколько хотела бы Ада. Клэри и Филлис получали тоже очень мало. Ада сказала: «Хорошо было бы, Джо, если бы вы нас известили, когда узнаете что-нибудь достоверное». Ада всегда питала слабость, трогательную материнскую нежность к Джо. Сегодня он ей казался особенно красивым, настоящий джентльмен, такой шикарный и веселый. Ада вздохнула. Она всегда мечтала, что Джо станет ее зятем, и теперь, когда жизнь его так удачно складывается, особенно обидно, что Дженни упустила такую возможность. Когда Клэри и Филлис ушли, а Альф занялся своими голубями, Ада посмотрела через стол на Джо и сказала тихонько, грустным и конфиденциальным тоном: «А вы не слышали новость о Дженни?» «Нет». Джо вынул портсигар и принялся закуривать. Ада вздохнула. Она в будущем месяце ожидает. «Да, мне придется поехать туда и присмотреть за ней. В начале декабря». Табачный дым попал, видно, Джо в глотку. Он поперхнулся, закашлялся и весь побагровел. Через некоторое время он спросил: «Вы хотите сказать, что ожидается прибавление семейства?» Ада с похоронным видом кивнула головой. «А живут в обрез, и как только это произойдет, Дэвид уедет в армию. Бедная Дженни. Бог знает, что с ней будет. Из школы его уволили. Представляете себе их положение? Я всегда говорила, что она себя погубила этим замужеством. И подумать только, что теперь она так попалась». Снова Джо одолел кашель. «Что делать? Такие вещи случаются». Ада стала еще откровеннее с Джо. Они вели приятную интимную беседу в полумраке. Когда беседа окончилась, потому что Джо пора было уходить, Ада почувствовала себя очень утешенной. Визит Джо доставил ей громадное удовольствие. Джо шел пешком до Бич-Рот, и на лице его было странное выражение. Какое счастье, что он тогда вовремя убрался из Слискейла. В этот вечер он был необычайно любезен со своей увядшей квартирной хозяйкой, дружески поговорил с ней и, казалось, мысленно поздравлял ее с тем, что она стара и некрасива и не имеет дочерей.